Раздел 9.5. Регулирование социальной сферы. Мы уже отчасти затрагивали вопросы социального регулирования в главе 2, где говорилось о публичных товарах и теориях социального выбора. В главе 4 при рассмотрении проблемы перераспределения. В главе 5 применительно к регулированию рынков жилья и некоторых потребительских товаров, а также в разделе 9.4 в связи с проблемой занятости и безработицы. Теперь мы обобщим сказанное и посмотрим, как выводы теории соотносятся с российской практикой. Мы уже не раз отмечали, что экономическая теория, указывая на преимущества рыночной экономики в достижении экономической эффективности в условиях совершенной конкуренции, признает также, что рыночные системы не ставят перед собой в качестве внутреннего критерия обеспечения справедливости и сравнительного равенства. Скорее наоборот, предоставленная самой себе рыночная система ведет к крайне неравномерному распределению доходов и богатства, отдает преимущество одним социальным слоям и, наоборот, наказывает другие. То, что одни считают эффективным и справедливым, другие, наоборот, рассматривают как результат эксплуатации ресурсов и даже прямого грабежа. Если эту систему предоставить самой себе, не корректируя ее рамками определенной социальной политики, то она имеет тенденцию вырождаться в систему, которая действует в интересах меньшинства, общества, элиты, и против его большинства. Страница 354. Развитие рыночных систем в 20 веке характеризовалось постоянной борьбой между теми, кто стоял за предоставление рынку полной свободы, и теми, кто считал необходимым ограничивать его негативные проявления. В промышленно развитых странах преобладание второй тенденции выразилось в создании государства всеобщего благосостояния, то есть в развитии широкого перераспределения доходов в пользу более бедных и обделенных слоев, а также в создании системы социального обеспечения, то есть предоставления людям материальных благ соразмерно не только их трудовым усилиям, определяемым рынком, но и их природному праву на получение минимальных ресурсов для достойного человеческого существования. Именно на этой основе на Западе возникли системы пенсионного обеспечения, медицинского страхования, либо всеобщего, либо льготного для низкооплачиваемых категорий и людей пожилого возраста, пособий по бедности, пособий по безработице, субсидий для народного образования, медицинского обслуживания, льготные ставки квартплаты для бедных слоев и так далее. Знаменитый голландский экономист Ян Тинберген называл все это социализмом распределения. Страница 354. Ян Тинберген, будучи убежденным социал-демократом, считал, что капитализм должен господствовать в производстве, но в распределении доходов и богатства несправедливости рыночной капиталистической системы должны корректироваться социалистическим в своей основе перераспределением. В частности, он считал, что наибольший прогресс в этой области на Западе достигнут в Швеции и Нидерландах, где на социальное перераспределение приходится около 30% национального дохода. Интересно, что хотя в 1980-90 годах консервативными правительствами в США, Великобритании и других промышленно развитых странах предпринимались попытки значительно урезать социальное перераспределение, большого успеха эти силы не одержали. Причина в том, что социализм распределения – это весьма непосредственное и ощутимое дополнение к доходам большинства, и попытки их урезать встречают сильное сопротивление в демократических странах. В России социализм распределения также оказался устойчивым, несмотря на значительные рыночные реформы и попытки ликвидировать или ужать это наследие коммунистического социализма, и пенсионная система, и медицинское обслуживание, и бесплатное обучение в большинстве школ и вузов, и льготные ставки квартплаты и коммунальных платежей по-прежнему существуют в основном в том виде, в каком они сложились при социализме. Одна из причин этой устойчивости заключается в том, что социализм распределения перекладывает на государство значительную часть расходов, которые в обычных рыночных экономиках оплачивается самим населением из своей заработной платы. Но последнее включает в себя эти издержки, тогда как преобладающие в России ставки заработной платы, пенсии и так далее их исключают. Иначе говоря, социализм распределения позволяет частному сектору и приватизированным предприятиям платить значительно более низкую заработную плату, нежели в странах с рыночной экономикой. Отсюда следует, что полная перестройка социальных платежей на рыночной основе потребует соответствующего существенного повышения заработной платы, что имеет как позитивные макроэкономические последствия – рост агрегатного спроса, так и определенные негативные последствия – рост удельных издержек и возможное инфляционное давление на цены. Поэтому осуществление таких реформ необходимо проводить постепенно и крайне осторожно. Как общее правило, они возможны только в условиях роста экономики и абсолютно противопоказаны, пока экономика находится в кризисе и стагнации. Страница 355. Предлагаем поразмыслить, почему это так. Например, пойдут ли предприятия и фирмы на значительное повышение заработной платы, если экономика не будет расти, а инфляция цен будет низкой и не сможет компенсировать рост удельных затрат? При росте экономики вырастут налоги и поступления во внебюджетные фонды, что ослабит давление на правительство и позволит осуществлять реформы более постепенно с лучшей подготовкой. Каковы другие аргументы за и против такого подхода? В современной России социальная политика государства имеет и другие особенности, вытекающие из трансформации от центрально планируемой к рыночной экономике. Во-первых, значительно сократились реальные доходы населения, огромных размеров достигла нищета. По официальным данным, средняя реальная заработная плата в 1996 году была на 49% ниже, чем в 90 году. А 21% населения жил ниже официальной черты бедности. По расчетам РАН, фактическое количество лиц, относящихся к этой категории, вдвое больше – 40%. Во-вторых, приспособление населения к рыночным условиям крайне затруднено резким сокращением производства, резким ростом безработицы, отторжением рынком значительной массы работников с высокой квалификацией и профессиональным мастерством. Речь идет не только о работниках физического труда, но и о весьма многочисленной научно-технической, медицинской, учительской и иной интеллигенции. Выживание значительной части населения достигается за счет использования садово-огородных участков для обеспечения минимальных потребностей в продовольствии, массовым обращением ко второй работе, часто не по квалификации и с громадной дополнительной физической нагрузкой, вынужденной посреднической деятельностью, мелкая торговля, челноки и тому подобное. В-третьих, значительно выросла неравномерность в распределении, социальная дифференциация населения, о чем подробно говорилось в главе 4. Разрыв между высокими и низкими доходами достиг такой степени, когда он крайне негативно влияет на состояние всей экономики, так как, способствуя росту ограниченного рынка для элиты, повергает в деградацию рынок, рассчитанный на массового потребителя. Между тем, именно этот, более массовый рынок, во всех промышленно развитых странах составляет основу благополучия макроэкономики. В-четвертых, все эти тенденции привели к значительному ухудшению демографических показателей, резкому увеличению смертности и сокращению рождаемости. Под угрозой находится здоровье народа. Большинство экономистов и других ученых сейчас признает, что восстановление экономики невозможно без такой социальной политики, которая не просто повторяла бы прежний опыт социализма или копировала бы опыт западных стран, но была бы направлена на ликвидацию негативных тенденций, отмеченных выше. В центре внимания социальной политики должна быть политика доходов. Примечание второе. В этом разделе использованы материалы и рекомендации отделения экономики РАН в докладе «Основные направления программы среднесрочного социально-экономического развития России. Москва, 1997 год». Конец примечания. Такая политика предполагает специальные меры государства по перераспределению доходов в пользу низкооплачиваемых слоев. Существующая налоговая система позволяет лицам с высокими доходами избегать уплаты налогов путем их сокрытия и другими методами. Страница 356. К тому же и прогрессивные ставки подоходного налога недостаточно высоки на высокие доходы, особенно от финансовых и иных спекуляций. Практически отсутствует эффективное налогообложение собственности выше определенного минимума, в особенности недвижимости, владения акциями, другими ценными бумагами, предметов роскоши, произведений искусства в частной собственности и тому подобном. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на декларации доходов, поданные в 1997 году некоторыми весьма богатыми людьми, находящимися на государственной службе и продолжающими, вопреки общепринятым нормам, заниматься бизнесом. Например, в декларации Бориса Абрамовича Березовского, бывшего заместителя секретаря Совета Безопасности при президенте России, указан доход за 1996 год в размере 2,5 миллионов рублей, 438 тысяч долларов. Между тем, личное состояние того же Березовского оценено американским журналом Forbes в 3 миллиарда долларов. Даже по самым скромным ставкам безрискового процента, его доход должен измеряться суммой, превышающей 100 миллионов долларов. И стиль жизни этого человека, и реально существующий его контроль над известными российскими предприятиями «Аэрофлот», «Сибнефть», «ОРТ», «Независимая газета» и так далее, свидетельствует о том, что его фактические доходы много больше 438 тысяч долларов, хотя и эта величина довольно велика для России. Поскольку статистика фактических доходов наших наиболее богатых людей отсутствует, трудно рассчитать, каковы были бы дополнительные поступления в казну при эффективном налогообложении крупных состояний. Опыт США показывает, что для уклонения от уплаты налогов богатыми людьми существуют многочисленные возможности. Например, мультимиллионеры предпочитают значительную часть своих личных расходов относить на счеты сдержек контролируемых ими компаний. Часть накопленного ими имущества передается в распоряжение благотворительных фондов и не подлежит обложению налогами, тогда как фактическое использование остается в руках мультимиллионеров. Значительная часть регистрируемых доходов поступает от прироста капитальной стоимости ценных бумаг, недвижимости, предметов искусства и тому подобного, то есть от разницы между покупной ценой и ценой реализации. Эта разность облагается в США намного меньшим налогом, чем доход от дивидендов, ренты и других прямых доходов. Значительная часть доходов поступает от офшорных владений, то есть от собственности в небольших странах с заведомо низкими налогами. Их в США называют налоговым раем. Доклад РАН рекомендует ввести налог на крупную недвижимость, принадлежащую частным лицам, исключив из нее основное жилье и садово-огородные участки. Поступление от этого налога предлагается передавать в распоряжение местных бюджетов и использовать для поощрения мелкого и среднего бизнеса в целях создания новых рабочих мест. Доклад также рекомендует повысить налогообложение коммерческих банков, страховых и торговых компаний. Известно, что в настоящее время на банки приходится лишь 2% всех налоговых поступлений государственного бюджета, тогда как на промышленность падает 2/3 всех налоговых сборов. Такая неравномерность ставит финансовые институты в привилегированное положение. РАН рекомендует использовать повышенный налог на них для кредитования покупок потребителями предметов длительного пользования, в том числе материалов и оборудования для строительства индивидуального жилья. Предлагается также постепенно в течение 5-7 лет довести минимальную заработную плату до уровня, достаточного для покрытия минимальных потребностей. В начале 1997 года официальный минимум месячной зарплаты составлял 83,5 тысячи рублей, то есть был почти в 5 раз ниже прожиточного минимума. Наконец, доклад содержит предложение о постепенном возврате компенсации населению трудовых сбережений, вкладов в сберкассах, потерянных в результате гиперинфляции 1992-1994 годов. Страница 357. Хотя немедленная полная компенсация потерянных сбережений, по-видимому, нереальна, вполне возможны варианты, при которых эти сбережения возмещались бы в виде государственных облигаций, которые погашались бы в течение длительного времени. Нечто подобное осуществлено с внешними долгами России. Между тем размер последних 130 миллиардов долларов или 7800 миллиардов рублей существенно превышает потерянные внутренние сбережения 4500 миллиардов рублей. Другое направление социальной политики касается области пенсионного законодательства. В настоящее время средняя пенсия в России в 2,6 раза меньше средней заработной платы и на 25% ниже официального прожиточного минимума. При большом разбросе в размерах пенсий по различным категориям, подавляющее большинство пенсионеров, то есть лиц преклонного возраста, влачит нищенское существование. Вместе с тем поступление налогов в государственный пенсионный фонд находится на низком уровне из-за общего кризиса и стагнации в экономике. Поэтому постоянно раздаются требования о проведении пенсионной реформы, суть которой – перевести пенсионное дело на самоокупаемость. Такой порядок предполагает, что в течение своей трудовой жизни каждый гражданин вносит определенную часть своего дохода в страховой фонд, из которого и выплачивается его пенсия по наступлении соответствующего возраста. Нынешняя система, унаследованная от социализма, предполагает автоматическую выплату пенсии государством в некоторой пропорции к последнему заработку с учетом стажа работы, но вне прямой связи с систематическими отчислениями отдельных лиц. Хотя в этом предложении имеется определенный смысл, переход к новой системе возможен только на протяжении длительного периода, так как большинство нынешних пенсионеров и тех, которые вскоре станут пенсионерами, до сих пор таких отчислений в пенсионный фонд не делали, считая, что они автоматически делаются за них государством из общих отчислений предприятий на социальное страхование. Поэтому переход к системе пенсионной самоокупаемости может быть только постепенным. В докладе РАН предлагается, чтобы пенсионная реформа предусматривала комбинацию трех видов пенсии – социальной пенсии, то есть минимального пособия, выплачиваемого из государственного бюджета всем гражданам, трудовой пенсии, оплачиваемой из принудительных отчислений предприятий, самих занятых и отчасти из государственного бюджета, договорных пенсий, выплачиваемых на основе индивидуальных договоров между данным лицом и страхующей организацией. При этом обязательства внебюджетного пенсионного фонда распространялись бы только на трудовые пенсии. Имеется в виду, что пенсионная система постепенно в течение достаточно длительного периода перейдет от коллективной и обязательной к добровольной системе, где размер пенсии будет зависеть не от стажа работы, а от длительности индивидуального страхования. Одно из центральных мест в социальной сфере занимает жилищная политика. В советское время считалось, что каждый гражданин имеет право на жилье, и что в соответствии с этим правом государство обязано его обеспечить жильем по минимальным ставкам квартплаты и коммунальных услуг. В соответствии с этим квартирная плата покрывала лишь малую часть услуг по ее эксплуатации, а подавляющая их часть субсидировалась из государственного бюджета. При крупных недостатках этой системы неравновесная цена на жилье, нехватка средств на его содержание у муниципальных властей, длинные очереди на получение жилья, скученность населения в значительной части жилого фонда, она в основном соответствовала сложившимся в стране личным доходам, которые не предусматривали возможности оплаты полной стоимости жилья и коммунальных услуг. Страница 358. В годы рыночных реформ квартплата систематически повышалась, но основные принципы старой системы в основном сохранялись. Так, например, в Москве в первой половине 1997 года средняя квартплата составляла только 17,3% общих эксплуатационных расходов. Против сохранения старой системы выдвигаются следующие доводы. Она накладывает непомерное бремя на государственный бюджет. Считается, что общие субсидии на эти цели, выплачиваемые местным властям из федерального бюджета, превышают за год 100 миллиардов рублей, то есть составляют больше четверти общих бюджетных расходов с учетом процентов по госдолгу и свыше 4% от ВВП. Считается также, что нынешние ставки квартплаты построенные так, что государственные субсидии достаются в значительной мере группам населения с более высокими доходами, а не низкооплачиваемым слоям. Поэтому суть жилищно-коммунальной реформы, предлагаемой правительством России, состоит в том, чтобы по возможности скорее отменить указанное субсидирование, предоставив низкооплачиваемым слоям прямую компенсацию из госбюджета. Возражение против такого подхода сводится прежде всего к тому, что при современном уровне доходов большинства населения оно не в состоянии регулярно платить даже нынешнюю низкую квартирную плату и тем более не сможет платить повышенные ставки. Форсированная отмена субсидий на эти цели вызовет рост социального протеста и растущие недоимки по квартплате и коммунальным платежам. Компенсация низкооплачиваемым слоям повышенной квартплаты, как показывает практика, сопряжена с большими административными и даже финансовыми трудностями. В принципе, даже противники реформы в предложенном виде не отрицают необходимости постепенного перехода к самоокупаемости жилья. Например, правительство Москвы, которое возражает против поспешности в этом деле, установило следующие вехи реформы для столицы. Квартирная плата должна покрывать 22,3% эксплуатационных расходов во второй половине 1997 года, 40% в 1998 году, 47% в 1999 году, 54% в 2000 году и 75% в 2003 году. Разумеется, успех даже такой сравнительно умеренной схемы целиком зависит от того, начнется ли подъем в экономике и каков будет рост заработной платы и пенсии. В докладе РАН та же проблема рассматривается под углом зрения как социальной политики, так и роли жилищного строительства как важнейшего фактора стимулирования роста макроэкономики. РАН считает необходимым сохранить низкую квартплату для низкооплачиваемых слоев, в том числе и для молодых семей. Академия отрицает форсированное повышение квартплаты как метод решения проблемы. Квартплата должна повышаться только по мере роста личных доходов населения. Должны быть установлены повышенные ставки на площадь, превышающую минимальные нормы, а также общий максимум доли расходов на жилье от семейного дохода. Предлагается ввести систему государственных гарантий ипотечного кредита в целях стимулирования жилищного строительства. Важной составной частью социальной политики являются также народное образование и здравоохранение. Расходы на эти цели в России традиционно оплачивались из федерального и местного бюджетов, так как в советские времена эти услуги предоставлялись населению либо бесплатно, либо по низким нерыночным ценам. Частично оплату этих услуг брали на себя крупные предприятия, создававшие для этих целей собственную социальную сферу, находившуюся на их балансах. Как и в случае с жильем, переход на рыночные принципы оплаты в народном образовании и здравоохранении не может происходить форсированно, так как заработная плата и, следовательно, вся структура издержек исключают оплату этих услуг по их рыночной стоимости. Страница 359. Между тем, расходы на эти цели из консолидированного бюджета в реформенное время сократились и абсолютно, и как доли от ВВП. Так, расходы на образование, составлявшие в конце 80-х годов 5,3%, сократились в 1993 году до 4,3% и в 1996 году до 3,7%. Учитывая, что реальный ВВП сократился за это время на 42%, абсолютное сокращение расходов на образование упало в реальном измерении в 3,8 раза. С макроэкономической точки зрения, это колоссальный удар по качественному уровню человеческого капитала, не говоря уже о прямых социальных последствиях. Снижение уровня образования – одна из основ устойчивой материальной бедности. За те же годы расходы на здравоохранение в процентах к ВВП сократились с 3,3% в конце 80-х годов до 2,5% в 93-м году и 2,1% в 96-м году. Абсолютное падение в реальном измерении в 3,7 раза, почти столько же, сколько расходовалось на образование. Отмеченное выше значительное ухудшение демографических показателей – результат, в частности, и упадка здравоохранения. В этих условиях форсированный переход на платное образование и платную медицину еще больше подорвет человеческий капитал России и интеллектуально, и физически. Такие реформы, если они вообще нужны, следует отложить до того, как экономика перейдет в фазу устойчивого подъема. При этом надо добиться того, чтобы доля расходов на образование и здравоохранение ВВП ни в коем случае не падала дальше, а по возможности несколько возрастала. Только это, в сочетании с экономическим ростом, позволит выйти хотя бы на предкризисный уровень этих затрат. Особый вопрос – судьба социальной сферы предприятий. Сейчас происходит массовое избавление предприятий от этой сферы, так как затраты на нее чаще всего непосильны предприятиям, находящимся в кризисе. Предпочтительный вариант – передача социальной сферы предприятий на баланс местных властей, которые при определенной помощи из федерального бюджета в состоянии предотвратить полное исчезновение этой сферы. Ее передача коммерческим структурам исключает возможность широкого пользования ею работниками предприятий и другими гражданами в соответствующих регионах. Особенно негативны последствия такой приватизации в городах и регионах, где социальная сфера предприятий была практически единственной развитой системой таких учреждений. Создание такой системы заново в рыночных условиях практически исключено на ближайшую перспективу. Далее жирным шрифтом. Все дополнительные бюджетные и иные вложения в социальную сферу оказывают двоякое позитивное влияние на макроэкономику. Конец жирного шрифта. Во-первых, они позволяют поддерживать и развивать количественные и качественные параметры трудовых ресурсов человеческого капитала, и, во-вторых, стимулировать агрегатный спрос. С обеих точек зрения такие вложения способствуют восстановлению и росту российской экономики. Их можно рассматривать как одно из наиболее эффективных и гуманных вложений государственных и общественных средств. Конец 9 главы. Конец книги Станислав Меньшиков «Новая экономика. Основы экономических знаний». Москва. Издательство «Международные отношения». 1999 год. Запись произведена в Российской государственной библиотеке для слепых. Март 2001 года. Текст читал Юрий Оборотов.